609. Гуру. Осознание цели жизни является главной задачей человека. Без этого осознания жизнь его на земле становится бессмысленной. И никакие старания и попытки найти выход из тупика желаемых результатов не дадут, пока не будут усвоены основы, на которых зиждется сущее. Нет ничего в мире важнее этой задачи. Пока она не разрешена, цепи невежества и рабства люди не сбросят с себя.